Часть 11. С весны началось. Коту смех, а мышкам слезы. Объявлена была война двух королей — польского и короля стольного града Прешбурга. К прешбургскому королю отходили потешные бутырские или фортов полки, к польскому — лучшие части стрелецких — Стременного, Сухарева, Циклера, Кравкова, Нечаева, Дурова, Нормадского, Рязанова. Королем прешбургским посажен Федор Юрьевич Рамадановский, он же Фридрихус. Польским Иван Иванович Бутурлин, муж пьяный, злорадный и мздоимливый, но на забавы и шумство проворный. Стольным городом ему определен Сокольничий двор на Семеновском поле. Вначале думали все это прежние Петровы шутки, но что ни день указ, один беспокойнее другого. Бояре, окольничьи и стольники расписывались в дворовые чины к обоим королям. Петр начинал играть неприлично. Многие из бояр огорчились. В родовых записях такого еще не бывало, чтобы с чинами шутить. Ходили царицы Наталья Кирилловна, неосторожно жаловались на сына. Она разводила пухлыми руками, ничего не понимала. Лев Кириллович с досадой говорил: «А мы что можем поделать? Прислан указ от великого государя с печатями. Поезжайте к нему сами, просите отменить». К Петру ехать постереглись. Думали, так как-нибудь обойдется. Но с Петром не обходилось. Кое-кому из бояр нежданно вломились во дворы солдаты, силой велели одеться по дворцовому, увезли в Преображенское на шутовскую службу. У старого князя Приимкова Ростовского отнялись ноги, иные пробовали сказаться больными, не помогло, скрыться некуда. Пришлось ехать на срам и стыд. В Прешбурге издалека виднелись восьмиугольные бревенчатые его башни, дерновые раскаты, уставленные пушками, белые палатки вокруг. С ума можно было сойти русскому человеку. Как сон какой-то нелепый, игра не игра, и все будто вправду. В размалеванной палате на золоченом троне под малиновым шатром сидел, развалясь, король Фридрихус. На башке медная корона, белый атласный кафтан усажен звездами, поверх — мантия на заячьем меху, на ботфордах гремучие шпоры, в зубах — табачная трубка. Без всяких шуток сверкает глазами. А вглядишься — Федор Юрьевич. Плюнуть бы нельзя. Думный дворянин Зиновьев от отвращения как-то плюнул, и в тот же день и повезли его на мужицкой телеге в ссылку, лишив чести. Наталье Кирилловне самой пришлось ехать в Преображенское, просить, чтобы его простили, вернули. А царь Петр тут уже руками только развести. Совсем без чина, в солдатском кафтане, подходя к трону Фридрихуса, склоняет колено. И адский этот король, если случится, на него кричит, как на простого. Бояре и окольничьи сидят, думают в шутовской палате, принимают послов, приговаривают прешбургские указы, горя со стыда. А по ночам пир и пьянство во дворце Улефорта, где главенствует второй, ночной владыка, богопротивный, на кого взглянуть-то зазорно, мужик Микитка Зотов, всешутейнейший князь-папа Кукуйский. Затем, должно быть, уже для полнейшего разорения, по наговору иноземцев проклятых, пригнали из Москвы с 1000 дьяков и подьячих, взяли их из приказов, кто помоложе, вооружили, посадили на коней, обучали военному делу без пощады. Фридрихус в думе сказал: «Скоро до всех доберемся. Недолго тараканам по щелям сидеть. Все поедят у нас солдатской каши». Петр, стоявший у дверей, садиться при короле не смел, громко засмеялся на эти слова. Фридрихус бешено топнул на него шпорой. Царь прикрыл рот. Плакать тут надо было. Все грехи свои помянув, с молитвой сообща, пасть царю в ноги, Руби нам головы, мучь, зверствуй, если не можешь без потехи, но ты наследник византийских императоров. В какую бездну влечешь землю российскую? Да уж не тень ли антихриста за плечом твоим? Так вот же и духу не хватило, не смогли сказать. Такой же двор был и у польского короля Ваньки Бутурлина в Семеновском. Но там хоть не нужно было ломаться. Служба спокойная. Бояре, окольничьи, сидя в потешной думе вдоль стен на лавках, зевали в рукава, покуда сумерки не засинеют в окошечках. Потом ехали в Москву ночевать. Король Ванька Каин по злобе озорству пытался было заставить всех говорить по-польски, но переломить боярского упрямства не смог, да и самому играть с ними надоело, оставил их дремать, как хотят. Не успели обвыкнуться, новая ломка. Едва только зеленой дымкой покрылись леса, Бутурлин послал королю Фридрихусу посла объявлять войну и с полками, обозами и боярами двинулся к Прешбургу. Стрельцы шли в поход злые. Время было севу, дорог каждый день, а тут черт надоумил царя забавляться. Осаду приказано было вести по всем правилам. Копать шансы и опроши, вести подкопы, ходить на приступ. Забава получалась нелегкая. Пороха не жалели, полили из мортир глиняными горшками, взрывавшимися как бомбы. Из крепости лили грязь и воду с дерьмом, пихались шестами с горящей на конце паклей, рубились тупыми саблями, обжигали морды, вышибали глаза, ломали кости. Денег это стоило немногим меньше, чем настоящая война. И так длилось неделями всю весну. В передышках оба короля пировали с Петром и его амантами. Проходило лето. Бутурлин, не взяв Прешбурга, ушел верст за 30 в лес и там окопался лагерем. Фридрихус в свой черед стал его воевать. Стрельцы, обозленные такой жизнью, дрались не на шутку. Убитых считали уже десятками. Генералу Гордону разбило голову горшком из мортиры, едва отлежался. Петру спалило лицо и брови, и он ходил, облепленный пластырями. Половина войска мучилась кровавыми поносами. И лишь когда сожжен был весь порох, поломано оружие, солдаты и стрельцы износились до лохмотьев, когда в лагерь приехал Лев Кириллович с письмом от старой царицы и со слезами умолял не тянуть больше денег, ибо казна и без того пуста, только тогда Петр угомонился, и короли приказали войскам идти по слободам. В народе много говорили про потешные походы. Конечно, такие великие деньги не стали бы забивать на пустую забаву. Тут чей-то умысел. Петр молод еще, глуп. Чему его научат, то и делают. Кто-то, видно, на этом разорении хочет наживиться».